Глава третья. В себя я приходила с трудом. Голова раскалывалась, а глаза так налились свинцом, что открыть их было просто невозможно. «Герцогиня Ланфре, вы меня слышите?» До сознания донёсся знакомый голос. Он-то и привел меня окончательно в чувство. «Дедушка!» — прошептала еле слышно, а затем все же открыла глаза. «Ну, я не ваш дедушка», — хмыкнул мужчина. «Все же возраст не тот». Передо мной действительно был не герцог Ланфре, а наш добрый сосед маркиз де Лане, который максимум годился мне в отцы, но уж точно не в дедушке. А затем на меня нахлынула волна осознания. Я почувствовала, как силы прибавились, а это могло означать только одно. Жизненная сила, которую я вдохнула в тело герцога, снова ко мне вернулась. Я не успела. Мой дедушка умер. В груди стала печь от боли. Я развернулась на бок и громко зарыдала, совсем не обращая внимания на ошеломленного маркиза. «Герцогиня, вы меня слышите? У вас что-то болит? Мои кони вас как-то ударили?» Только сейчас я стала осознавать, что мое тело перенесли в карету. Ну и правильно, не на улице же мне мерзнуть. «Герцог, Ланфре!» Попыталась собрать всю свою волю в кулак, чтобы сообщить новость и попросить о помощи. С моим дедом маркиз дружил, они вместе собирались вечерами за игральным столом и любили пообсуждать последние новости и сплетни. Он погиб. «Герцог погиб?» Лицо маркиза тут же изменилось. «Лизетта, что произошло? Именно поэтому вынеслись по дороге, сломя голову?» На это я только кивнула. «Меня обманули, маркиз. Я сама во всем виновата. Доверилась не тому человеку, открыла перед ним свою душу, а в результате осталась без дома и без единственного человека в этом мире, который меня любил». «Герцогиня Ланфре». Маркиз попытался меня успокоить, хотя и было видно, в каком он шоке от этих новостей пребывает. «Я уверен, мы во всем разберемся. Я так понимаю, герцог в имении?» «Да, вы сможете пойти со мной? Мне кажется, сейчас я одна ни с чем не справлюсь». «Лизетта, это даже не обсуждается». Маркиз отдал кучеру приказ, и мы поехали в сторону моего дома, бывшего дома. Благо, по снегу пробежала я немного, поэтому доехали мы быстро. Медленно поднялась по знакомым ступеням, и повезло, что маркиз находился рядом, готовый поддержать в любую минуту, если я надумаю поскользнуться или снова упасть в обморок. Дверь имения по обыкновению не открывалась. Родовое гнездо уже не считало меня своей хозяйкой, поэтому приходится снова стучать дверной ручкой и ждать, пока дворецкий нам откроет. Как назло, снег сегодня ночью шел с утроенной силой. Погода как чувствовала, что в моей душе происходит что-то ужасное, и пыталась эту информацию транслировать всем окружающим с помощью обильного снегопада. Я подняла голову вверх и попыталась вглядеться в небо, но снежинки то и дело попадали в глаза и заставляли жмуриться. Не знаю, как долго мы с маркизом простояли на пороге. Время тянулось, как резина, и, казалось, нам уже никто не откроет. Но вот свет в прихожей загорается, и дверь отворяет невозмутимый Джозеф. «Герцогиня Ланфре, мне сообщить о вашем повторном прибытии?» Мужчина делает вид, что ничего не произошло, показывая свою наигранную вежливость. А это только сильнее злит. «Не нужно», — процедила сквозь зубы. «Просто пропусти меня к герцогу». «Вот тут вы опоздали, к сожалению. Граф Стертон попросил меня избавиться от тела». Чувствую, как голова кружится, а земля уходит из-под ног. «Нет, нет, нет!» Шепчу одними губами. «Только не это!» Я была близка к очередному обмороку, но сильные руки маркиза крепко придержали меня за талию, не давая упасть. «Позволите пройти внутрь?» Обратился де Ланне к дворецкому и, не дожидаясь его согласия, помог протиснуться внутрь. Дальнейшие события происходили будто в тумане. Помню, как меня усадили в кресло в гостиной, а затем Дориан де Ланне ушел в кабинет моего супруга, которого уже оповестили о прибытии гостей. Супруг. Какое ужасное слово. Кажется, я теперь никогда не смогу довериться мужчинам. Умом понимала, что не все такие алчные ублюдки, как граф. К примеру, мой отец или дед... Они были истинными примерами настоящих мужчин, но вот чувства... Теперь мне нужно будет много времени, чтобы вновь научиться доверять людям. Дверь в гостиную тихонечко отворилась, пропуская ко мне Инессу, старую повариху, которая служила моей семье уже несколько десятилетий. «Лизетта, девочка моя!» Я перевела на нее стеклянный взгляд, отчего женщина охнула и хлопнула ладошками по накрахмаленному фартуку. «Что же этот изверг сделал, окаянный, чтобы ему пусто было?» На это я только усмехнулась. В жизненную карму я верила все меньше и меньше, потому что я никак не понимала, как такому человеку, как Фаниану, достались мои деньги и земли. А мне, девушке, которая за всю свою жизнь не сделала ничего плохого, а то и дело занималась благотворительностью, ничего. У меня, наоборот, все забрали. Так о какой карме может идти речь, только если она работает в обратную сторону? «Вы давно знаете?» — уточнила потухшим голосом. «Так сегодня утром он и сообщил. Сразу же, как только вы отправились встречать герцога Ланфре со станции, граф собрал нас всех в гостиной, сказал, что якобы он теперь хозяин, и мы все должны слушаться только его. Вы не подумайте, Лизетта, мы не поверили, посмотрели на него как на умалишенного. Только эта вертихвостка Тамара вышла к нему довольная, да как поцелует в губы. Мы все тогда в шоке были, а потом женщина всхлипнула и приложила к глазам белоснежный платочек. Он нам артефакт дома и показал. Признал дом в нем своего хозяина. А вы же знаете, что артефакт сердце покажет, то и является истинной правдой. Наши возмущаться стали недоумевать. А этот Ирод тоже хитрый план придумал. Стал всех выслушивать, жалования поднимать. Вот основная часть и перемкнула в его ряды. Единицы только заявление на отставку написали, и я в их числе. Не могу больше на эту ехидную морду Джозефа смотреть. Только ради вас его и терпела. Раньше должность дворецкого занимал муж Инессы, из-за чего часто подпускал ее к рабочим делам ввиду дополнительной помощи. Затем у Фредерика случился сердечный приступ, и мне срочно необходимо было найти нового дворецкого, который бы взял на себя еще частичную должность управляющего. Ведь Фредерик по настоянию деда мне в этом плане помогал и брал на себя основную бумажную волокиту. И надо же, Джозефа мне тоже посоветовал Фаниан. Тогда наш роман только начинался, но мы усердно держали его в секрете, так как знали, как на эту новость отреагирует герцог. Все было продумано с самого начала, а я... «Глупая». Естественно, после трудоустройства Джозеф отказался от помощи Инессы, причем в грубой форме. Оттого женщина его и недолюбливала, как чувствовала, что с ним что-то не то. «И куда вы все пойдете?» «Выкрутимся». Женщина махнула рукой и тепло мне улыбнулась. Мягкие морщинки образовались вокруг глаз, и на душе от этого как-то потеплело. «Кто-то к соседям пойдет, опыт у всех хороший, а я...» «Скорее всего, домой вернусь на время, а там посмотрим уже». Дверь в гостиную повторно открылась, впуская к нам маркиза де Лане и моего супруга. Сосед был хмурым, разговор с новым хозяином дома ему явно не понравился. А вот Фаня, наоборот, лучился от счастья. «Герцогиня Ланфре», — твердо начал свою речь маркиз, — «нам разрешили попрощаться с герцогом. Пройдемте в семейный склеп».